Медведь и Сашок мерзко заржали. Петрова прошиб холодный пот. Он решил сыграть труса, что далось ему почти без труда. «Я плохо себя чувствую», — сказал он, закрывая лицо руками. «Отдохни», — кивнул тренер, — «отдохни! Ползи в угол и громко не плачь, завтра нарыдаешься». Петров встал, шатаясь, дошел до тюфяка, рухнул на него. Он повернулся лицом к стене, пытаясь отвлечься от шума бандитской трапезы и проанализировать ситуацию. Есть две вводные — финансовый договор и он сам. Его жизнь здесь сейчас под большим вопросом, но об этом потом. Договор. Он абсурден. Большинство предприятий класса – закрытые акционерные общества. Это значит, что их акции нельзя продать первому встречному. По закону, вначале другие акционеры должны отказаться от их приобретения, а уж потом право покупки предоставляется человеку с улицы. Подобные сделки не делаются с вечера на утро. Это длительный бюрократический юридический процесс. Бандиты, конечно, ничего об этом не знают, не смыслят этого. За ними кто-то стоит. Кто? Такой же узколобый, как они, или профессионал? Петров мысленно перебирал кандидатуры. Он никого не мог назвать конкретно, но вспомнил десяток людей, которые могли связаться с бандитами и пойти на преступление. Равенский и Потапыч легко блокируют эту сделку, аннулируют договор. Они не допустят, чтобы в классе появился чужой интерес. Если бы у Петрова была возможность перекинуться с ними парой слов. Об этом приходится только мечтать. Итак, если он подпишет договор, будет большая морока, но фирму можно спасти. Вопрос в том, можно ли спасти самого Петрова. Ведь этот договор одновременно его смертный приговор. Или нет? Что они задумали? Соглашение бессмысленно, если Петров остается в живых. Он всегда может его опротестовать. Статья 179 Гражданского кодекса «Недействительность сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения одной стороны с другой стороной» Каблуков. Каблуков. Поручик Киже. Раздери его в корень. Или стечение тяжелых обстоятельств. Его обстоятельства не просто тяжелые, они смертельные. Петров в эти минуты не страшился смерти. У него хотели отобрать то, что нажито за долгие годы каторжным трудом, что попрало юношеские иллюзии и питалось мечтаниями о светлом будущем детей. Голова трещала от боли и от досады. Чтобы выстроить уравнение, не хватало данных. Бандиты устраивались на ночь. Они связали Петрова, на запястья и лодыжки накинули петли, которые соединили за спиной короткой веревочкой. Через час он завыл от боли. Но никто не откликнулся на его призывы. В громком храпе бандитов ему слышалось издевательство. Над ним, беспомощным, корчившимся в попытках освободиться или хотя бы разогнать кровь в мышцах, скрипящим зубами, проклинающим весь белый свет и себя самого. Под утро он провалился в сон, как в темную яму. Стратегию своего поведения он продумал настолько, насколько она была возможна в игре без правил, с противником, которого не знаешь и чье оружие тебе неведомо. Утром, когда его развязали, Петров долго не мог встать, растирал сведенные болезненной судорогой руки и ноги. Бандиты завтракали и наблюдали, похабно комментируя его массаж. Затем свалили объедки в одну тарелку и предложили «Ешь!». Петров однажды читал, что узники фашистских застенок, кроме физических страданий, невероятно тяжело переносили моральное унижение, абсолютное вселенское равнодушие палачей. Гестаповцы относились к ним не как к людям, врагам, животным, праху, тлену, а как к пустому месту. От этого испытания человеческая натура трещала по всем швам.